Величайшее заблуждение является только тогда, когда вы говорите, что вы слабы, что вы грешное, несчастное создание, и что у вас нет силы, и вы не можете сделать то или это. Всякий раз, когда вы думаете так, вы, так сказать, приклепываете лишнее звено к цепи, которое удерживает вас внизу, накладываете на вашу душу новый слой гипноза. Поэтому не прав тот, кто думает, что он слаб или порочен. Он вносит в мир дурную мысль. Мы не должны забывать, что Веданта вовсе не старается примирить с настоящей жизнью, жизнью гипноза, ложной жизнью, которую мы считаем идеалом. Эта фальшивая жизнь должна исчезнуть, а вместо нее должна появиться и засиять реальность, всегда находящаяся позади нее. Это была цитата с вами Викананда, а с вами был Слава Рижек, студент группы Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы, платная подготовка преподавателя на русском и английском языке.